На утро по лесной дороге проезжал глупый король, а за его каретой шагала надежная, вооруженная до зубов, личная королевская охрана. Почетно и завидна наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, когда идем дрожит кругом земля. Всегда мы подле, подле короля. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, бель, взять ее на мушку. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. А мы всегда идем ему во след, и личство должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, бей, взять ее на мушку. И вдруг из лесу раздалась лихая разбойничья песня. Вы, конечно, догадываетесь, что это пели не настоящие разбойники, а наши старые знакомые бродячие артисты, переодетые в разбойничьи костюмы.